Изяслав, услыхав это, возвратился назад и отправил послов Чернигов к Владимиру и Изяславу сказать им: «Вот мы замыслили великий путь и крест целовали, как деды наши и отцы всегда утверждались. Но утвердимся еще, поцелуем крест в другой раз, чтобы на пути не было никакой распри и розни». Давидовичи отвечали: «К чему нам это без нужды еще крест целовать? Уже целовали раз. А какая наша вина, что еще заставлять присягать?» Так они согласились присягнуть вторично. Посол Изяслава говорил им: «Какой тут грех на любви крест целовать? То нам на спасение». Но князья никак не согласились. Изяслав наказал своему послу: «Если Давидовичи не станут целовать креста, то объяви им все, что мы про них слышали». Посол так и сделал. Он сказал князьям: «Великий князь вот что велел вам сказать. Объявляю вам, братья, до меня дошла весть, что ведете меня лестью, и Святославу Ольговичу крест целовали, что вам либо схватить меня на этом пути, либо убить вместо Игоря. Правда ли это, братья, или нет?» Давидовичи не могли ничего отвечать, только посматривали друг на друга. Долго молчавшие сказали послу Изяславову: «Выйди вон, посиди в сенях, а там опять позовем». Долго они думали вместе, потом позвали Изяславова посла и сказали: «Скажи от нас своему князю так: брат, точно мы целовали крест Святославу Ольговичу, потому что нам жаль брата своего Игоря. Держишь ты его в плену, а он уже чернец и схимник. Отпусти нашего брата, и мы будем подле тебя ездить. Ведь и тебе не было бы любо, если бы мы брата твоего держали». Итак, посол приехал назад и объявил Изяславу, что Давидовичи отступили от него. Тогда великий князь отправил к ним снова посла с крестными грамотами и велел сказать им: «Вы присягнули быть со мною в союзе до самой смерти. Я отдал вам волости Святославовы и Игоревы. Я же с вами и Святослава прогнал, и волость его для вас завоевал. Отдал вам Новгород Северский и Путивль. Имение его разделили мы на части, а Игорева взял я себе. И вот теперь, братья, крестное целование вы приступили. Повели меня лестью на войну, хотели убить меня. Но да будет со мною Бог и сила крестная, а с вами, как мне Бог даст». Посол, проговоривший это, бросил им крестные грамоты. В то же время Изяслав послал сказать брату своему Ростиславу, князю Смоленскому: «Брат, вот Давидовичи крест к нам целовали и думали пойти с нами вместе на дядю, но все это они делали, замышляя коварство, желая убить меня. Бог и сила крестная обнаружили их замысел. Так теперь, брат, где было мы думали идти на дядю, уже не ходи туда, но ступай сюда ко мне, а там наряди новгородцев и смольнян. Пусть удержат Юрия». И к присяжникам своим пошли в Рязань и всюду. Тогда же Изяслав отправил посла в Киев к брату своему Владимиру, потому что он его оставил в городе вместо себя. Также к митрополиту Климу и к Тысяцкому Лазарю, велев сказать им: «Созовите киевлян на двор к Святой Софии. Пусть мой посол скажет им речь мою и объявит о коварстве князей черниговских». Киевляне сошлись все от мала до велика к Святой Софии. И когда стали на вече, то посол Изяслава начал говорить им: «Князь вам кланяется и говорит: я объявлял вам, что сговорился с братом Ростиславом и с Давидовичами идти на дядю Юрия, и вас взял с собою. Но вы мне отвечали, что не можете поднять рук на Владимирово племя, на Юрия, а если на Ольговича, то пойдете охотно и с малыми детьми.